Он знал хорошо семью Аносовых, приходившихся ему тоже сродни. Мужская часть этой семьи состояла из отца и двух сыновей. Старик Петр Иванович Аносов и его старший сын Николай Петрович Аносов, женатый на Марье Николаевне Сухаревой, давно захватили в свои руки и де жюр, и де факто, юридически и фактически, опеку над Сухаревыми. Старик Аносов, добившийся весьма значительного поста в административной сфере при помощи своих родственных связей с графами Баскаковыми, при помощи своей ловкости и красоты, при помощи своего серьезного характера и блестящего воспитания, был сначала далеко не таким богатым человеком, чтобы жить сообразно своим заметным положением в свете. Вследствие этого ему приходилось, с одной стороны, быть сильно расчетливым, а с другой – искать выгодных сделок. Он был членом различных правлений в банках и в акционерных обществах, где за каждое заседание получалось по 50 и более рублей. Он сильно работал по доставлению разных концессий железнодорожным строителям. Он играл на бирже своими и казенными деньгами. Но все добываемые им деньги почти без остатков уходили на ту широкую жизнь, которая его обязывала его положение в свете и на воспитание детей, которые должны были в будущем занять такое же блестящее положение в свете, какое занимал он. Вследствие этого в доме Аносовых шла довольно своеобразная, хотя и нередко повторяющаяся у подобных людей жизнь. По-видимому, этот дом был источником неиссякаемых богатств, множество просторных комнат, блеск бронзы, бархата и художественных произведений, обилие тропических растений, большое число парадной прислуги, бонны, гувернантки и гувернеры у детей, экипажи и лошади, абонированные ложи в опере и во французском театре, ежегодные официальные балы и обеды – все это говорило о богатстве. Но рядом с этим шли заботы о том, чтобы после бала прислуга не украла огарков стеариновых свечей, чтобы после обеда не исчезли оставшиеся от стола груши дюшес или несъеденные трюфели, чтобы обойщик при переделке мебели не украл лишнего аршина материи. Старик Аносов и его жена заходили еще далее. Оттянуть два урока у учителя, не заплатить за полмесяца прогнанному лакею, затянуть уплату разным ремесленникам – все это было в их нравах, хотя в то же время они жертвовали, или вернее сказать, должны были жертвовать тысячи на разные благотворительные учреждения, поддерживая этими жертвами слухи о своем богатстве, упрочивая свой кредит и свое положение в обществе. Посторонние люди и прислуга считали разные утягивания денег Аносовыми у той или другой трудящейся мелкоты следствием скупости. В сущности, все это было сначала следствием бедности. Бедности, имеющей десяток тысяч годового дохода и обязанной прожить ежегодно 11 тысяч. Потом это усчитывание и утягивание грошей вошло в привычку, да сверх того, когда у старика было уже столько денег, сколько было нужно для прожития, он увидал необходимость сберегать лишние копейки на приданное дочерям и сыновьям. Находясь в таком положении, он, гордый и неприступный всегда и везде, являлся довольно смирным и ручным перед служащими тех правлений, где он был членом, когда от этих служащих зависело лишний раз заменить им того или другого очередного члена правления, не явившегося на заседание, и таким образом дать ему право получить лишние 50 рублей за лишнее заседание. Но то, что было у старика следствием привычки сводить концы с концами, выродилось у старшего сына в положительную скупость, в скряжничество, в алчность. Старший сын Аносова, выросший в то время, когда его отец положительно должен был утягивать у гувернанток, учителей и прислуги гроши, привык с детства дорожить каждую копейкою. Он с колыбели слышал, как его отец и мать говорили в тесном семейном кругу: «Эти люди настоящие мошенники. Нас грабят со всех сторон. Мы не можем сорить деньгами направо и налево. Нас совершенно разорят все эти расходы». Он стал чувствовать какой-то невольный, инстинктивный страх, ежедневно ожидая, что они обеднеют. Он помнил, какое сильное впечатление произвела в его доме весть об освобождении крестьян. Его отец волновался, говоря, что хорошо отпускать крестьян тем, кому имения с неба упали, у кого они родовые, Но каково тем, кто купил крестьян на кровные деньги, кто вошел в долги при покупке имения? Он, старик Аносов, был одним из таких несчастливцев. Он незадолго перед освобождением крестьян, в первый год крымской кампании, когда он занимался в комиссариате, прикупил к своему небольшому имению большое поместье, на которое затратил все наличные деньги и ради которого вошел еще в долги. Он говорил об эмансипации со скрежетом зубовным, потеряв даже свою обыкновенную способность уклоняться в сторону при каждом щекотливом вопросе и чуть-чуть не испортил этим всей своей карьеры. В течение известного промежутка времени ему пришлось быть неудел. Это печальное обстоятельство в его служебной карьере, вызванное представленным им письменным мнением относительно вопроса об эмансипации, заставило его сильнее сблизиться с людьми биржи, а сына его заставило сделаться еще более трусливым скрягой. В эту пору судьба уже послала Аносовым клад в виде опеки над Сухаревыми. Оберегать миллионы Сухаревых было не безвыгодно, и тем более удобно, что сама мать семейства, старуха Сухарева, была женщина недалекая по уму, малообразованная, помешанная на нарядах, на балах и вовсе не занималась ни воспитанием детей, ни денежными делами. Она знала только одно, что ей и век не прожить того богатства, которое ей оставил ее отец, один из крупных откупщиков и подрядчиков былого времени. У нее было четверо детей, две дочери и два сына. Старшая дочь очень скоро вышла замуж за Николая Петровича Аносова. Это случилось в то время, когда карьера Петра Ивановича Аносова снова стала делаться завидной. Уже в 1863 году его имя снова появилось в числе других заметных имен, и его дипломатическая физиономия сделалась серьезнее, важнее и сосредоточеннее прежнего. Он стал все чаще, при каждом удобном и неудобном случае, повторять свою любимую фразу: «Я предвидел то-то и то-то еще в таком-то году и представлял записку по такому-то и такому-то вопросу». Писание записок и произнесение речей было его коньком. Он писал и говорил витиевато, многословно и плавно, и потому очень скоро прослыл за человека с головой, за глубокомысленного государственного деятеля, за дипломата. Этому много помогал его способ выражаться. Он избегал резких слов, возбуждающих страсти, и всегда находил те смягчающие выражения, при которых самые горькие явления делаются менее страшными. Он первый заменил слова «мошенничество железнодорожного правления» словами «недостаточная исполнительность в администрации железной дороги». Слово «голод» словами «продовольственные затруднения, временно посетившие такую-то губернию». Слова «французская революция» словами «умственное брожение общественных масс во Франции». Слово «бунт» словами «прискорбное недоразумение между частными лицами и представителями власти». Слово «конституция» словами «организованное общественное мнение» и так далее. Таких оборотов речи у него было в запасе неисчерпаемое множество. Нужно было быть, конечно, далеко не глупым человеком, чтобы удачно придумывать эти смягчающие выражения для грубых истин. Уклончивость была самой главной чертой характера. Самая его физиономия, самая его фигура служили как бы выражением этой способности. Мягкое, круглое, слегка розоватое лицо отличалось отсутствием резких черт. Отсутствие усов и бороды давало возможность видеть его круглый и красивый подбородок, его довольно правильные губы. В то же время его ровные, заботливо подстриженные бакенбарды прикрывали его вульгарные скулы, его несколько широкие щеки. Его глаза были зорки, но серовато-голубой цвет скрывал от наблюдателя их зоркость, смягчая резкость их взгляда. Он не был ни высок, ни низок, и потому не останавливал на себе внимание, стоя в толпе. Он был не толст, но кругл, так что его движения были мягки, грациозны, не угловаты. Он ходил легкой, едва слышной поступью, как человек, привыкший к паркету, к тишине женских будуаров. Так же мягок, спокоен был его голос. Он умел говорить так, что избегал слова «нет». Он во всяком поднятом в обществе вопросе горячо развивал сначала ту мысль, что этот вопрос самый насущный, самый животрепещущий, и доказав таким образом современность своих взглядов и возвышенность своих чувств, с глубоким прискорбием произносил «но» и затем начинал осторожно и мягко, опять-таки с глубоким прискорбием, доказывать, что при современном умственном уровне развития общественных классов и при временных экономических затруднениях страны было бы невозможно приняться за решение этого вопроса, не убив его в зародыше излишним усердием в применении его к жизни. Таким образом, он спасал каждый животрепещущий вопрос от гибели тем, что предлагал его оставить, покуда под сукном. Временные затруднения у него являлись при обсуждении каждой реформы, и каждую реформу он встречал восторженным, почти юношеским приветом, обещая ей полный успех, как только пройдут временные затруднения, при которых не следует и упоминать о ней. Старший его сын был его портретом во всех отношениях. Только расчетливость отца сделалась у сына скупостью, а осторожность отца превратилась у сына в трусость. Отец был похож на человека, выросшего среди паркетной знати, привыкшего носить в приемных и будуарах улыбающуюся маску. Сын напоминал военного, привыкшего в лагере к известной резкости выражений и движений. Как старик Аносов подчинил себе свою жену мягкой настойчивостью, так сын подчинил себе свою жену своей резкою твердостью. Молодая Аносова смотрела глазами мужа, говорила его фразами, думала его умом. Он недолюбливал ее мать за мотовство, она тоже охладела к матери. Он говорил, что ее сестру не следует торопиться выдавать замуж, она тоже подозрительно посмотрела бы на каждого, кто начал бы ухаживать за ее сестрой. Он говорил, что таких людей, как ее брат, юнкер, нужно бы лишать имущества, она тоже с негодованием говорила о мотовстве брата. Но, может быть, она даже и не подозревала, почему ее муж не любит ее матери, почему он не хотел бы выдать замуж ее сестру, почему он бранит ее брата. Муж никогда не говорил ей, что он завидует их богатству, что он был бы рад отнять у них это богатство. Такова была семья, от которой в значительной степени зависела судьба Юлии Николаевны Сухаревой.